Глава 12. Волна дикого лесного зверья, обезумевшая от страха, свернула от нас в сторону. Лишь некоторые опоздавшие следовали за основной толпой, обходя меня стороной. Страх больше не вырывался из меня черными вязкими клубами. Но опустошение, оставшееся после него, было таким всепоглощающим, что ноги подкашивались. Я едва удержался, опустившись на одно колено рядом с волком. Клинок вышел из его груди с тихим мокрым звуком. Лезвие блеснуло в скупом свете, пробивающемся сквозь чащу, и я замер, разглядывая рукоять. Серебро, холодное и почти живое под пальцами. Белая кость, не просто кость, а что-то древнее, отполированное временем и прикосновениями. Слоновая? Но откуда здесь? По стали вился узор. Не просто украшение, а магическая вязь, и на самом верху у основания четко выгравированная буква «И», обвитая побегами и шипами. Быть того не может. На букву «И» я пока знал лишь один владетельный дом – Илюмовых. Но какого черта мог забыть Илюмов в карельских лесах? И уж точно сразу отпал вариант о совместной работе Илюмовых со Светловыми. Скорее поверил бы, что Илюмовы пытались дискредитировать Светловых или уколоть их посильнее, но уж точно не наоборот. Нет, конечно, существовал вариант, что Светловы подставили Илюмовых, чтобы избежать нашего сближения. Но это уже настолько изощренные придворные игры, что вряд ли они успели бы развернуться за неделю. Ведь дуэль произошла всего 2 дня назад, а люди пропадать начали уже 7 дней как. Мысли путались, перескакивая с одной на другую. Видимо, так сказывалась крайняя усталость от магического опустошения. «Нужно произвести очистку», – мелькнула здравая мысль. «Я не суицидник носить на себе табличку приглашения для демонов. Даже интересно, почему лиса разглядела на мне пятна от практики магии кошмаров? Уж не потому ли, что это противоборствующие магии? С этим еще предстояло разобраться». Я сосредоточился и пропустил себя сквозь волну силы неясного оттенка. Она окутала меня прохладой, расслабляя скрюченные от напряжения мышцы. Боль молоточками била по каждой клеточке, напоминая покалывание иголок. Но развлечься прямо здесь не было никакой возможности. Нужно было сжечь волка. Кроме того, у меня на руке, покрытой шкурой горга, все еще была кровь, и ее тоже требовалось уничтожить. Словно в ответ на мои мысли сверху раздался крик Васьки. Буквально через секунду она стрелой спикировала вниз, раскинув крылья, и с боевым кличем устремилась к волку. «Тише, тише, девочка», – обратился я к ней. «Он уже никому ничего не сделает. Да и не враг он». Бабушка подошла ко мне с опаской. «У тебя руки в крови», – едва процедила она сквозь зубы. «Он был заражен?» «Был», подтвердил я. «А ты?» В ее глазах мелькнуло что-то похожее на страх. А я накинул на себя шкуру горга. Я показал руки, которые теперь больше напоминали лапы магического существа, когда-то сидевшего у бабушки в клетке. Нам нужно его сжечь, чтобы другие не заразились. Та выдохнула с облегчением. «Уничтожить не проблема». Она кивнула, достала с пояса небольшой жезл и направила его на шкуру. Мелькнул всполох, и огонь принялся жадно вгрызаться в тушу волка. Княгиня порывалась что-то спросить, но мой взгляд в сторону Анны Игнатовны красноречиво намекнул, что ничего объяснять при чужих я не буду. Бабушка все поняла без слов. Пока же я просто взял и окунул ладонь в огонь, позволяя пламени сожрать с поверхности шкуры горга зараженную кровь. Она пузырилась, вскипала и осыпалась едва ли не алыми хлопьями золы. Волка удалось уничтожить гораздо быстрее, чем изменившегося человека, приползшего на завод. Магический огонь справился с телом буквально за считанные минуты. «В чем разница?» – спросил я у княгини. «Почему так быстро?» «В том, что заражение произошло не так давно, а, возможно, и вовсе не произошло», – нахмурилась княгиня. «Зараженные от первоисточника, обладающие хотя бы минимальной магией, сложнее поддаются сжиганию. Волк же существо дикое, магией не обладающее и практически не имеющее подпитки для преобразования скверной. То есть он бы изменился, да, но поддался бы не столь серьезным изменениям, как магически одаренные существа.